Часть пятая. Знать родину песен – наше призвание и бремя. Сияющие рыцари, Навани, Четвертый мост, Таравангиан, Вайер, Элизиан, Шут. Нездоровый оттенок. С нетерпением жду возможности править человеками. Размышления Элла в первой из последних 10 дней. Для Долинара запах дыма был неразрывно связан с запахом крови. Трудно сосчитать, сколько раз он шел по полю, где только что закончилась битва. Изучая ее последствия, он по привычке действовал с методичностью лекаря, вскрывающего труп. То, как лежали мертвецы, могло многое сказать о передвижении войск. Вот здесь певцы полегли рядом, значит, строй нарушился и воцарился хаос. Груды человеческих трупов у широкой реки свидетельствовали о том, что враг использовал водоток, чтобы вытолкнуть целую роту туда, где было трудно удерживать позицию. Тела, пронзенные стрелами спереди, свидетельствовали о первых тактах битвы. А сзади о последних, когда солдаты бежали, утратив боевой дух. Он миновал много трупов, утыканных стрелами с белыми гусиными перьями. Что бы это ни значило, этот материал целыми партиями поставляли рогаеды, помогая коалиции в войне. Кровь текла по полю, отыскивала небольшие трещины в камне, размытые дождями. Оранжевой крови было больше, чем красной, но смесь той и другой приобрела нездоровый, грязно-красный оттенок, как у гниющего плода мети. Дым тяжелым облаком повис над землей. На таком отдаленном поле боя мертвых сжигали сразу, отправляя домой только офицеров, уже превращенных в статуи духозаклинателями. Трупы певцов и людей источали одинаковый запах, когда горели. И он обеспокоил Долинара, напоминая одно конкретное поле боя. Конкретный город. Выжженный шрам. Знак его величайшей неудачи и величайшего позора. Сегодня похоронные команды переходили от одного мертвеца к другому. С мрачной торжественностью, срезая нашивки с мундиров, на их оборотной стороне значилось имя бойца. Иногда его там не было. Или оно оказывалось испорченным во время сражения. Чьи-то семьи до конца дня не узнают, чем все закончилось. Они будут понимать и все равно сомневаться. Надеяться. Идя среди мертвых, он не мог не слышать ужасный, но назойливо логичный голос Таравангиана. Существовал способ покончить с войной. Долинару надо просто прекратить сражаться. Он к такому был еще не готов, но не зарекался. Каждый генерал знал, что может наступить момент, когда придется повернуть меч рукоятью вперед и отдать его врагу с опущенной головой. Если твоя цель – сохранить свой народ, в какой-то момент капитуляция лучше могла способствовать этой цели, чем продолжение борьбы. Он все больше убеждался, что сплавленные не замыслили полное уничтожение. А вот вражда… И ему Долинара не доверял. Что-то подсказывало, что древний бог человечества давно покинут и не посмотрит на это поле битвы с таким же сожалением, что и он сам. Он закончил свое мрачное свидетельствование. Зет, как всегда, был рядом. Несколько азирских генералов, каждый был недавно награжден за доблесть в этой битве, также сопровождали Долинара вместе с двумя предводителями Имули, лучниками. Примечательно, что высшим призванием в армии Имули считалась стрельба из лука. Долинар владел луком, просто никогда не считал ее чересчур благородным оружием. С местными генералами Долинар вел себя очень осторожно. Он не хотел, чтобы они видели, как отвратительно ему царящая вокруг смерть. Командир не мог позволить себе испытывать омерзение к делу, которым занимался. Гордясь своей победой, наслаждаясь тактикой, стратегией, они не становились плохими людьми. Войска Долинара не продвинулись бы далеко, будь их генералы пацифистами. Но… Буря свидетельницам. С тех пор, как Долинар победил Азарта и отправил его глубоко в океан, он обнаружил, что ненавидит эти запахи, эти зрелища. Это становилось его глубочайшей тайной. Черный шип наконец стал таким, каким люди видели его много лет и осуждали, солдатом, который больше не хотел убивать. Оставив мертвых позади, он прошел мимо победоносных рот, пирующих в непосредственной близости от последней бойни. Он их поздравил, действуя согласно роли, которую придумал сам для себя. Похоже, из всех, кто ему повстречался, только Норка понял, как все обстоит на самом деле. Долинар не без причины так усердно подыскивал себе замену. Коротышка-гердозиец пристроился позади Долинара. «Можно сказать, эта битва положила конец войне в Имуле», — сказал Норка. остались мелочи. Если только враг не снабдит свои войска серьезными ресурсами, что в сложившихся обстоятельствах было бы невероятным расточительством, мы завладеем Имулом за месяц. Враг списал его со счета, — сказал Долинар. Я бы выразился иначе, — заметил Норка. Они сражались, хотели удержать позиции, и вместе с тем понимали, что сейчас не могут отвести войска от Якиведа. Это создаст риск дестабилизации и возможность для нас заявить на него права в ближайшие месяцы. Хорошо, что враг хочет оккупировать и править, а не просто уничтожать. Они могли бы бросить на нас достаточно сил, чтобы покончить с нами на этом фронте. Но это привело бы к краху их военных усилий. Как бы то ни было, они точно знали, сколько войск нужно оставить в Эмуле, чтобы заманить нас достаточно большими силами, но сократить потери, если битва обернется не в их пользу. «Ты мне очень помог», — сказал Долинар. «Просто помни о своем обещании. Дальше Алиткар, потом Гердас». «Сперва Уритиру», — уточнил Долинар. «Но я даю слово. Никаких операций против Ириали, никаких попыток захватить Якивет, пока не освободим твой народ». Вероятно, обещание было излишним. Норка был хитрым человеком и легко понял, что если Долинар когда-нибудь вернет Алиткар, это наилучшим образом поспособствует отвоеванию Гердаза. Как только Якивет отошел врагу, тактическое значение родины Норки возросло. Гердазиец отправился наслаждаться праздником со своим личным отрядом борцов за свободу. Долинар учтился в маленькой командирской палатке на поле боя. Здесь стоял кубок, полный рубинов. Неужели не нашлось сфера другого цвета? Шквал. Давно уже битва не оказывала на него такого воздействия. «Как будто я дрейфую в океане», – подумал он. «Сегодня мы победили, но Навани все еще в ловушке. Если он не сможет вернуть Уритиру, все рухнет. Эта потеря сильно мешала достижению истинной цели – заставить вражду испугаться и пойти на сделку». Поэтому он с облегчением вскочил на ноги. Когда вошел Сигзил Ветробегун вместе с двумя из его команды, с Таргайлом Светоплетом, красивым мужчиной с телосложением солдата и неизменной улыбкой. Долинар сомневался, что это вычурное имя. Светоплет носил с самого рождения, но у него была репутация дружелюбного парня, и светоглазые женщины при дворе, несомненно, были высокого мнения о нем. Как и другие светоплеты, этот человек отказывался носить униформу. Дескать, плохо себя чувствовал, надевая ее снова. И действительно, он поклонился Долинару, а не отсалютовал. «Поведай мне хорошие новости, сияющий Сигзил», — сказал Долинар. «Пожалуйста». «Старгайл!» — окликнул спутника Сигзил. «Конечно!» Вдохнув бури свет из мешочка на поясе, Старгайл начал рисовать пальцами в воздухе. Каждый светоплет делал это по-своему. Шалан объяснила, что нужен особый способ сосредоточиться, чтобы связывание потоков заработало. У нее были карандашные наброски. У Старгайла, похоже, что-то ближе к живописи. Светоплетение создавало вид сверху на прибрежный ландшафт. На берегу расположилась армия, не отличавшаяся особой дисциплиной. Большие группы людей вокруг костров, никакой нормальной униформы. Разнообразное оружие. И все же войска Ишара были многочисленны и хорошо вооружены. Успехи противников на полях сражения в этом регионе напоминали Долинару, что не стоит их недооценивать. Может, у солдат Ишара и не было подходящей униформы, но это были закаленные в боях ветераны. «Здесь Светлорд!» – сказал Старгайл, и изображение начало двигаться, как в реальной жизни. «Я могу держать все в голове, пока сосредотачиваюсь на цветах». «Цветах?» – переспросил Долинар. «Я сын красильщика, Светлорд. Всегда судил о мире по его цветам. Прищурьте немного глаза, и все вокруг превратится в цвет и формы». Долинар рассмотрел движущуюся иллюзию. На ней был изображен весь лагерь. А самое интересное – большой павильон в центре. Он был покрыт узорами в виде колец, похожими на браслеты, которые носили тукари. Он полагал, что они имеют религиозное значение, хотя и мало что знал об этом регионе. Тукари славились своими наемниками, благовониями и, кажется, ювелирными изделиями. Иллюзия затрепетала, когда Долинар подошел ближе. Перед павильоном стоял одинокий человек. Он был одет не как солдат и не держал оружие. «Через секунду мы приблизимся, сэр», — сказал Сигзил. «Обратите внимание на этого человека у входа». «Я его вижу». Долинар наклонился вперед. Действительно, Вскоре изображение павильона сделалось крупнее, человек у входа более отчетливым. Пожилой мужчина. Не похож ни на Тукари, ни на Алети. Да, скорее всего, шинец, как Шут и говорил про Ишара. Пожилой шинец с белой бородой и бледной кожей. Тукар был назван в честь Тука. Так в этой местности именовали вестника Талинилата. Но правил имени Таль на другой вестник. На Ишаре была простая темно-синяя мантия. Он раскинул руки на камнях, вокруг него проступил иней, образуя кристаллический узор. Глиф. Символ тайны. Вопрос. Казалось, он был адресован именно Долинару. Несомненно, это тот, кто им нужен. Можно даже не сверяться с набросками, которые представил Шут. Он услышал шипение рядом с собой и с удивлением увидел, что Зет, покинув свой пост у входа в палатку, подошел к ним и встал почти вплотную к иллюзии. «Один из моих...» Зет осекся, вероятно вспомнив, что носит облик Алети. «Кров предков», — сказал он вместо этого. «Этот человек шинец». «Скорее всего», — сказал Долинар. «Он из племени, которое давным-давно поселилось в Шинаваре и положило начало современным шинцам. Вестники существовали еще до того, как образовались наши народы». Зет, казалось, был ошеломлен. Как будто он никогда не думал, что одним из вестников может быть шинец. Долинар понял, он видел много изображений всех 10 вестников, и обычно все они имели облик Алети. Чтобы найти изображения вестников, представляющих все народы Рошара, нужно было посмотреть на шедевры более ранних эпох. Иллюзия двинулась дальше от Ишара. Ветробегуны закончили прочесывать местность, поднимая Старгайла выше, вне досягаемости стрел. Светоплетение распалось. «Это все, что мы видели, Светлорд», — сказал Старгайл. «Могу показать еще раз, если хотите». «Не нужно», — сказал Долинар. «Мы нашли его. И он ждет меня». «Ждет вас, сэр?» — переспросил Сигзил, взглянув на Лин и Лейтена. «Да», — сказал Долинар. «Выполни еще одну разведывательную миссию и доложи обо всем, что найдешь. Сначала я посоветуюсь ясной, но так или иначе нам надо встретиться с этим человеком, сияющий Сигзил, и выяснить, что ему известно».